Густав Майрин. Хабал Гармин. Дыхание костей. Господин императорский лейб-медик рассеянно сидел за бутылкой мельника, в утробе которой электрическая настольная лампа рождала вспышки рубиновых искр. Временами поднимая голову, он видел в дверном зеркале второго императорского лейб-медика. При этом всякий раз к нему возвращалась одна и та же мысль. Как в сущности удивительно, зеркальное отражение поднимало бокал левой рукой, в то время как сам он использовал правую, и перстень с его левого безымянного пальца двойник может носить только на правом. Там происходит странное обращение. Оно должно было бы внушать ужас, если бы мы не привыкли с детства видеть в нем нечто само собой разумеющееся. Но где в пространстве может происходить такое обращение? Да-да, конечно. Строго говоря, в некой единственной математической точке. Весьма примечательно. В такой крошечной точке может происходить больше, намного больше, чем в самом протяженном пространстве. Этот пассаж из книги «Вальпургиева ночь» австрийского писателя Густава Майринга прекрасно характеризует его мировоззрение. Волшебная точка, уникальное пространство, в котором происходит контакт посюстороннего с потусторонним, тревожный, зловещий магический миг перехода от этого к иному, от времени и пространства к вечности и вездесущести, от конечного и приходящего к бесконечному и нескончаемому. Конечно же, Густав Майринг никакой не писатель. Лишь на основании самых формальных показателей его труды можно причислить к литературе. Подобно Лавкрафту, Клоду Синьолю, Жану Ре, Майринг обращался к литературе лишь как к вспомогательному средству. Его основной и главной профессией была совершенно иная область. Область эзотеризма, магии, оккультных наук. Он не писатель, интересующийся мистикой, но мистик, интересующийся литературой. А это большая разница. Густав Майринг родился 19 января 1868 года в Вене. Его мать была известной актрисой. Отец – могущественный министр, барон фон Варнмюллер. Брак был гражданским. И из-за незаконнорожденности Майринг взял себе фамилию матери. В юности Майринг попытался заниматься коммерцией, но не очень успешно. В скором времени он нашел свое настоящее призвание – сфера оккультного. Вначале Майринг пытался совмещать светское и мистическое. Согласно одному анонимному доносу, он даже использовал магические операции для этого, чтобы добиться успеха в банковском деле. Но, возможно, это были лишь наветы. Как и Эвелон, Густав Марин в какой-то момент очутился на пороге самоубийства. Но странный случай воспрепятствовал этому. Сам он в автобиографическом рассказе «Лоцман» описывает эту ситуацию так. «Когда я уже стоял в своей комнате, готовясь навсегда уйти из мира живых, что-то зашуршало под дверью, и я увидел, как в щель просунули тонкую брошюрку со странным названием «Жизнь после смерти». Это, конечно, было простым совпадением, но показалось мне настолько чудесным, что невозможно было не увидеть в этом мистического знака. Это сохранило мне жизнь». Но роковая линия суицида не оставила Маринка. Спустя много лет его 24-летний сын Харро Фортунат окажется в том же положении. Посреди комнаты с пистолетом в руке. На этот раз чудо не произойдет. Самоубийство сына потрясет Маринка. В письме к другу он признавался. «Я испытал подлинный ужас, пережив в реальности с близким человеком ту же ситуацию, которая так занимала мое воображение и к которой я столько раз обращался в творчестве. В судьбе есть нечто наследственное. Магия крови – не пустое слово». Из оккультных поисков Густав Маринг интересуется наиболее глубинными и серьезными сторонами мистики. Остроумие, ироничность, парадоксализм, холодный ум, определенная доля скептицизма – все это отличает его от обычных представителей неоспиритуалистической среды, в которой Маринг вращается. Теософы и оккультисты, как правило, легковерны, тщеславны, сентиментальны и ограничены. В отношении потустороннего они стоят чаще всего в пассивной позиции. Смакуя гротескные системы и экстравагантную терминологию, поддаваясь на циничные трюки восточных шарлатанов, впадая по поводу и без повода в гуманистический пафос и повторяя бредни о гималайских учителях, махатмах, белых братьях и так далее, неоспиритуалисты подсказали писателю многие юмористические сюжеты для его едких новелл, высмеивающих эти круги. Но чванливая тупость профанического мира с его жандармами, врачами, чиновниками, обывателями не могла внушить Маринку, человеку, укушенному духовным змеем, никакой симпатии. Маринг среди гротескных масок современного спиритуализма ищет чего-то более глубокого и серьезного. Входа в подлинные тайники оккультного, замаскированные претенциозным и фальшивыми подделками и запутанными в лабиринтах шарлатанизма. Кое-что им удается найти. Цепь Мириам. Магогерметический орден Джулиана Кремерца. Одна из самых серьезных инициатических организаций Запада. Посвящение в цепь Мириам во многом предопределит дальнейший путь Маринга, даст сюжеты его главных литературных романов. Маринг получает инициацию в алхимические опыты, которые он проводит вместе с известным современным алхимиком Александром фон Бернусом в его лаборатории Салуна, проходит тантромагические степени, осваивает опасные и трудные практики реализационной магии. Мало-помалу обратная сторона проступает в его жизни все яснее и отчетливее. Вместе с тем он выбирает форму для фиксации своих поисков в потустороннем мире. Ей становится литература. знаменитым произведением Мэринга, принесшему мировую известность, был первый написанный им роман «Голем». Без сомнения, это самое удачное в художественном смысле его произведение. По роману ставили спектакли, он выдержал множество переизданий, его экранизировали экспрессионистские режиссеры. «Голем? Я уже так много слышал о нем. Вы знаете что-нибудь о големе, Цвак?» «Кто может сказать, что он что-нибудь знает о големе? Он живет в легенде, пока на улице не начинаются события, которые снова делают его живым. Уже давно все говорят о нем, и слухи разрастаются в нечто грандиозное. Они становятся до такой степени преувеличенными и раздутыми, что в конце концов гибнут от собственной неправдоподобности. Начало истории восходит, говорят, к 17 веку. Пользуясь утерянными теперь указаниями Каббалы, один раввин создал искусственного человека, так называемого голема, чтоб тот помогал ему звонить в синагогальные колокола и исполнял всякую черную работу. Однако настоящего человека из него не получилось. Да. Только смутная, полусознательная жизнь тлела в нем. Да и то, говорят, только днем, и поскольку у него во рту торчала магическая записочка, тиснутая в зубы, эта записочка стягивала к нему свободные, таинственные силы Вселенной. И когда однажды перед вечерней молитвой раввин забыл вынуть у голема изо рта талисман, тот впал в бешенство, бросился по темным улицам, уничтожая все по пути, пока раввин не кинулся за ним вслед и не вырвал талисмана. Тогда создание это упало бездыханным. От него не осталось ничего, кроме небольшого глиняного чурбана, который и теперь еще показывают в старой синагоге. Голем не исчез окончательно. Он появляется снова и снова, каждые 33 года. Безбородый, с желтым лицом монгольского типа, в старинной выцвевшей одежде. Некоторое время он идет по кварталу и вдруг становится невидимым. Марин превратил древнюю легенду в драматическое тревожное повествование о поиске героем Атанасиусом Пернатом своего высшего «Я». Атанасиус Пернат сталкивается с Големом наяву. Это порождает в нем бурю новых и странных чувств, тревожных, страшных мыслей и видений. Он ясно ощущает, что приближается к краю бездны, в которой ему откроется какое-то невероятное, невозможное знание. Он обретает духовного учителя, каббалиста Шемаю Гилеля. Гилель открывает Пернату смысл явления голема. «Знай, что человек, который посетил тебя и которого ты зовешь големом, означает воскресение из мертвых внутри духа. Все на земле не что иное, как вечный символ водеяния из праха. Ужасают только призраки, Кишуф. Жизнь язвит и жжет, как волосиница. Лучи духовного мира греют и ласкают. Кто пробудился, тот уже не может умереть. Сон и смерть одно и то же. Две тропинки идут рядом, путь жизни и путь смерти. Ты получил книгу Ибор и читал ее. Твоя душа зачала от духа жизни». Гилель, дай мне идти путем, которым идут все люди, путем смерти». «Люди не идут никаким путем, ни путем жизни, ни путем смерти. Вихрь носит их, как солому». «Как солому». К книга, и «бур» на древнееврейском означает «зачатие». Речь идет о втором рождении, волевом, инициатическом, трансцендентном рождении свыше. Марин вкладывает в уста каббалиста Гиллеля самый главный закон традиции. Мир духа – это не простое продолжение обыденной человеческой реальности, не культурный довесок и не продукт человеческих фантазий. Это конкретная, преображающая реальность. Когда она вторгается в жизнь человека, то меняет в ней все. Ситуации, люди и вещи, события и предметы утрачивают старое привычное значение и предстают в совершенно ином свете. Сон и явь меняются местами. Чудесное становится обыденным, обыденное представляется фантастическим и невозможным. И тогда человек начинает понимать, что голем — это не какой-то экстравагантный мифологический персонаж, но само человеческое естество, тот труп из праха и глины, который мы ежедневно носим с собой. Зеркальное отражение, получившее самостоятельность. Голем — это наше собственное малое «я», ограниченное разумом, пространством и временем, но увиденное в молниеносной вспышке инициации, озарение — вечным духом. Истинно, истинно говорю вам, тот, кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие. Главный герой Маринка через множество инициатических испытаний достигает заветной цели. Он заключает химический брак с Мириам, дочкой Гиллеля. Брак в потустороннем мире, которому предшествует кошмарное мучительное сожжение обоих. Еще подробнее Маринк развивает эту тему в романе «Белый доминиканец». Здесь обширная необъятная тема духовного значения любви мужчины и женщины переводится в законченную, почти техническую, оккультную формулу. При жизни истинное слияние двух существ в одно, а это и есть тайная и высшая задача инициатической любви, невозможно. Кто-то один из влюбленных должен умереть. Или оба. Но слово «любовь» — «амор» — состоит из частицы «а» — отрицание, и «мор» или «морс» — смерть. В «Белом доминиканце» смерть возлюбленной Офелии становится для главного героя, Христофора Таубеншлага, путем и к ее воскрешению, и к достижению тотального бессмертия. Два становятся одним. Рок противоположностей, жизнь, смерть, мужчина-женщина преодолевается героикой алхимического брака. И снова, как и в големе, все венчает огонь. Мистический огонь оперативной духовной алхимии. Этот огонь сплавляет между собой две половины меча, завершая длительное драматическое приготовление манабы. Тема огня и тема химического брака, дающего начало появлению нового существа, Андрогина, Ребеса, а также само имя мистической невесты Атанасиуса Перната, Мириам, все это явно заимствовано Маринком из арсенала инициатических идей и методик Джулиана Кремерса. Передо мной манускрипт с фрагментами реализационных эвокаций цепи Мириам. Надпись на первой странице предупреждает о строгой конфиденциальности документа. Но яснее, чем это сделал Густав Майеринг, раскрыть секрет школы Джулиана Кремерса невозможно. Нарушим запрет и мы. Залиил Адриар Арнус, архангелы света, Консиндар, единственный дух воскрешения плоти и спасения души, я призываю тебя во мне и вне меня. Пусть великим будет чудо, пусть появится Мириам, пусть судьба победы будет быстра, как тысяча молний, как сотни и тысячи вспышек света. Quelle prodigieuse sia grande, che Miriam appaia, che il destino del trionfo sia rapido, come mille volte il fulmine, come cento e più volte la luce. Не пугайтесь и не озирайтесь по сторонам. Самую центральную часть текста мы опустили по соображениям политической корректности. Рожденному свыше наш привычный мир представляется кошмарным и пугающим театром теней. Обыденное предстает чудовищным. То, что люди мира сего просто не замечают, бросается в глаза. Как в периоды психического расстройства или в наркотическом опыте слова странно меняют смысл. Формы предметов расплываются, знакомые ситуации и самые обычные люди кажутся зловещими знаками и пугающими монстрами. Такой взгляд на посюстороннее из потустороннего вдохновил Густава Майеринга на целую серию бытовых зарисовок, отраженных в его рассказах, романах, новеллах. В устах посвященного даже обычные австрийские имена начинают звучать как-то особенно зловеще. Доктор Иов Паперзум, неисправимый ягнятник Амадей Кнедельзеддер, посещение доктором Оберрейтом пиявок, уничтожающих время. Растение доктора Чиндерелла. Зенон Заваньевской, импресарио чудовищ. Доктор Газельмайер, кормящий луну. Лорд Гоплес из общества неумерших покойников. Все эти галлюцинативные персонажи кишат в произведениях Майеринга. Эстетика чрезмерности служит писателю для того, чтобы передать специфическое инициатическое восприятие мира и людей тем, кто посвящен в реальные таинства. Жандармы и старьевщики, нищие циркачи, ученые и светские дамы несут на себе безошибочно схватываемую Майерингом печать галимичности. Это лишь глиняные фигуры, хабал-гармин, дыхание костей, гротескные марионетки, ведомые случайно пришедшими демонами. В некоторые критические моменты истории, в периоды социальных потрясений, эта гротескность становится явной не только для посвященных, но и просто для внимательных свидетелей. И тогда обнаруживается, что человек – это не человек, но скорлупа, тень, личина, под которой прячется вереница темных духов. Причем речь идет не только о явно одержимых, но обо всех без исключения. Ситуация начала века, в которой жил и писал Густав Майеринг, поразительно напоминает то безвремение, к которое довелось жить нам. Общество неумерших покойников, строящих капитализм. Одна лишь Клара, мне в мире пара. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла. Мы все ели кислые грибки, плавающие вместе с какой-то острой травой, слизистой, прозрачной, как вода жидкости. И вдруг у нашего стола появился странный акробат в болтающемся трико, а направо от него напудренный горбун с белым, как лен, париком. А рядом с ним женщина, и все смеялись. «Ах, да что там?» – подумал я. «Ах, да что там?» Потом горбун в зеленом, покрытом пятнами камзоле держал на коленях уличную девку и сдирал с нее платье дрожащими, угловатыми движениями, как бы в пляске Святого Вита, словно следуя ритму неслышной музыки. Вдруг я услышал голос горбуна. «Между одной секундой и следующей есть всегда граница, но она лежит не во времени, ее можно только мыслить. Это петли, как в сетке. Если даже сложить все границы, еще не получится времени. Вы живете 50 лет, из них 10 у вас крадет школа, остается 40, и 20 пожирает сон, остается 20, и 10 заботы, остается 10, а 5 лет идет дождь, остается 5, из них вы 4 проводите в страхе перед завтра, и так вы живете 1 год, и то может быть. Почему же вы не хотите умереть? Смерть хороша, там всегда покой, и никаких забот о завтрашнем дне. Там безмолвное настоящее, какого вы не знаете. Там нет ни до, ни после. Там безмолвное настоящее, какого вы не знаете. Это те скрытые петли между двумя секундами в сети времени». Слова горбуна пели в моем сердце. Я взглянул и увидел, что у девушки спустилась рубашка, и она голая сидит у него на коленях. У нее не было грудей и не было живота, только какой-то фосфоресцирующий туман от ключиц до бедра. Горбун схватил рукой этот туман, и что-то загудело, словно басовые струны, и с грохотом посыпались куски известкового камня. «Вот какова смерть!» – почувствовал я. Как известковый камень. Одна лишь Клара, мне в мире пара. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла. Kolikrát jsem stál tam před tím krámkem, kde mě hřál i mráz. V myšlenkách jsem kráčel starým zámkem, jenom já a čas. Vlídná zář zlátla ze starého rámu dívčí tvář, mě zmátla dívčí tvář jak růže ukrytá. přišel náhle pán a obraz koupil, snad ji má teď rád. Jen já vím, že vůbec neprohloupil, ale můžu spát. Nehledám už úsměv neměný splátna, tahle krása bývá u ženy. Chiméry, обезумевшие реальности, пытаются сбить посвященного с пути. Темное население ближнего зарубежья, в магическом смысле, естественно, эфиальты, гоблины, скорлупы, клепот, призраки, стремятся захватить ищущего пробуждения в свой страшный и бессмысленный хоровод. Сразу за магической границей лежит малопривлекательный мир, в общем и целом напоминающий наш собственный. Он также бессмысленен и скучен, также эфемерен и приходящ, также пуст и невразумителен. В суетной жизни мелких демонов не больше смысла, чем в заботах чиновников или новых русских. Такие же косые, оплывшие рожи, тот же глуповатый хохоток, даже терпная, влажная мразь души. Более того, между этими двумя пластами реальности существует крепкий сговор. Их объединяет общая тайна. Тайна пустого ореха, желающего быть расколотым. Герои Майренко подолгу плутают в лабиринтах внешних сумерек. Сталкиваюсь со всем черным пантеоном стражей порога. Миновать их не так-то просто. Страх и влечение, раз возникнут, могут погубить все дело навечно. Магическое пробуждение не для чистоплюев. Темные демоны — часть нас самих. Ведь мы — големы, оживленные тусклым мерцанием, не принадлежащей нам жизни, данные в рассрочку и с возвратом. Мы сами — дыхание костей. Хабал Гармин, стражи порога. Только признав это, перешагнув через отвращение и самоотвращение, можно пойти дальше, вглубь манящих регионов духа. Туда, где дворцы волшебного андрогина, где нет времени и пространства, и лишь белые крылатые фигуры строго и сосредоточенно чертят сложные геометрические образы на желтом пергаменте. Судьбы мира и логику космических циклов. Каждый человек — это инструмент. Только сам этого не знает. И лишь одно «я» не инструмент. Оно пребывает в Срединной империи, вдали от знаков «плюс», «минус». Все остальное — только инструмент. Невидимое — вот инструмент. Thank you. Теме прорыва за опасное владение стражей порога, доминионы черных двойников, посвящен самый объемный и сложный роман Густава Майеренка «Ангел западного окна». Он повествует о духовном пути английского алхимика и мага Джона Ди. Лабиринты, уводящих от цели магических ситуаций, воплощены в двусмысленной и тревожной фигуре зеленого ангела, вестника промежуточного мира, состоящего наполовину из сублимированных энергий плоти, а наполовину из сгущенных дыханий потусторонних. Центробежная сила действует не только на периферии, в мире материи, но и на более приближенных к центру орбитах. В этом и состоит риск магического пути. Здесь можно навсегда остаться черным сателлитом какой-то вторичной и зловещей демонической звезды. Сам Джон Ди, которого посвященный из ордена Golden Dawn and the Altar считали создателем могущественного енохианского языка, это и был язык зеленого ангела, преодолевает, хотя и с большим трудом, все препятствия. Но другой персонаж, художественно более выразительный, Бартлетт Грин, навсегда остается в промежуточном измерении. В мирах Изиды Черной, Лунной Матери, покровительницы кошек, нищих, акробатов и бродящих актеров. Честно говоря, и это не так мало. Бартлетт Грин в «Ангеле западного окна» рассказывает о своей инициации в культ Черной Изиды. Внезапно я увидел странный мир. В воздухе кружились синие неведомой породы птицы с бородатыми человеческими лицами. Звезды на длинных паучьих лапках семенили по небу. Куда-то шествовали каменные деревья. Рыбы разговаривали между собой на языке глухонемых, жестикулируя неизвестно откуда взявшимися руками. Черный дым на самом горизонте, какой-то плоский, словно нарисованный. Чем выше он поднимался, тем становился шире, пока не превратился в огромный черный треугольник, обращенный вершиной к земле. Потом он треснул, огненно-красная рана зияла сверху донизу, а в небо с бешеной скоростью вращалось какое-то чудовищное веретено. Наконец я увидел Изиду, Исаис, черную мать. Тысячерукая она ткала на своей гигантской прялке человеческую плоть. Кровь струилась из раны на землю, алые брызги летели в разные стороны, попадали на меня. Теперь я стоял окропленный зловещей экземой красной бубонной чумы. Видимо, это и было тайное крещение кровью. На оклик великой матери, та, что спала во мне подобно зерну, проснулась, и я, слившись с нею дочерью Исиды Исаис, в единое двуполое существо, пустил ростки на земле вечной жизни. Впечатляющее описание первой стадии тантрической инициации. Слияние с Дакинией, ипостасью черной богини Кали. В алхимии это называется режимом женщины, доминацией Луны. Дщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы соломоновые. О, как ты прекрасна, возлюбленная моя! Как ты прекрасна! Глаза твои голубины и под кудрями твоими, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Восстань, севере, и гряди юже, и повей во вертограде моей, и да потекут ароматы мои! Густав Майеренк отчетливо понимал, что в нашем мире что-то радикально меняется. Конечно, законы магии и алхимии в сущности одни и те же, но космические циклы влияют на способы и пути духовной реализации. Майеренк, подобно Генону и Эволе, однозначно констатирует: мы живем в самой низшей точке космической полночи, в период Великой Вальпургиевой ночи. Вальпургиева ночь — так и называется один из его романов. Для посвященного всякий мир темница, и всякая эпоха путы, ведь он стремится к полному освобождению от законов времени и пространства. Но все же есть такие миры и моменты времени, когда дело обстоит особенно плохо. Стяжать спасение особенно трудно. Пробудиться особенно тяжело. Это период конца цикла. Кали-юга. Железный век. Раз в год 30 апреля наступает Вальпургиева ночь. Тогда, говорят простые люди, мир демонов выходит на свободу. Но есть и космические Вальпургиевы ночи. Они разделены слишком большими временными интервалами, чтобы человечество могло их вспомнить. Поэтому каждая космическая Вальпургиева ночь считается новым, никогда прежде не встречавшимся явлением. Сейчас начало такой Вальпургиевой ночи. В такую ночь высшее становится низшим и низшее высшим. Тогда события почти без всяких причин взрываются одно за другим. Тогда уже ничего нельзя обосновать психологически, как в известных романах, где половая проблема любви, стыдливо прикрытая, чтобы бесстыднее ее высветить, предстает каким-то ядром мироздания, а в счастливом замужестве буржуазные тетки усматривают чуть ли не воскрешение божественной поэзии. Час пробил, и псы диких егерей вновь перегрызут свои цепи. Но и для нас нечто ломается надвое. Великий закон молчания. Завет: народы Азии, храните свои священные владения в тайне, более не действует для нас. Мы должны говорить. В конце жизни сам Марин понимает буддизм в тантрической версии Бо Ин Ра. В эзотеризме Востока он видит единственный ответ на проблемы, поставленные Вальпургиевой ночью, центром которой является выродившийся, утративший свою духовную традицию. Марин умер 4 декабря 1932 года. К этому времени его литературная слава сошла на нет. Последовавшие за Големом чисто эзотерические романы «Зеленый лик», «Белый доминиканец», «Ангел западного окна» были встречены критикой и читателями с прохладным безразличием, став достоянием профессиональных мистиков. Любопытно, что на итальянский почти все романы Густава Маринка перевел никто иной, как Юлиус Эвола. Вообще, Эвола очень ценил Маринка, считая его редчайшим исключением среди современных западных эзотериков. Их объединял интерес к алхимии и магии, и тантризм, контакты с цепью Мириам Кремерксон, а совершенно особенный холодный аристократизм, полное отсутствие неосполитической сентиментальности. Генон, еще более строгий и более академичный, напротив, относился к Майренку довольно скептически, считая, что слишком откровенное изложение эзотерических идей в художественной форме чревато пародией и искажением их содержания. Кроме того, Генон крайне неприязненно относился к буддийской традиции. Но, впрочем, к концу жизни он изменил свое мнение. В нашем распоряжении находится удивительно интересная переписка относительно творчества Майренка между Геноном и Эволой. Эвола всячески защищает его, причисляя к высочайшим авторитетам современного эзотеризма. Свою смерть Густав Майренк предчувствовал заранее. В последний день он расположился в кресле на своей вилле и обратил взгляд на поверхность находящегося рядом Штарнбергского озера. Успокоив жену, убежденный, что речь идет о простом переходе в иное состояние, Густав Майренк умер, так и не сомкнув глаз. Нет сомнений, что его прямая гордая фигура с обритым черепом вступила в магический круг людей, грудь которых украшена серебряными табличками с надписью «Союз питомцев утреннего рассвета». Друг Майренка, австрийский поэт Оскар Винер, задолго до этого написал строчки, приводимые Майренком в Големе. А где сердечко из коралла? Оно на ниточке висело и на заре сгорело алой. Yeah.